что Браухич заявил Гитлеру 29.01.1938 года, что готов принять на себя главнокомандование сухопутными войсками. Но по дневнику Йодля и рукописи Рунштетта, как Геринг, так и сам Рунштетт, выступали против кандидатуры Рейхенау и высказывались в пользу Браухича. Кейтель не упоминает и о том факте, что Браухич как раз находился в процессе развода со своей первой женой Элизабет, урожденной Карштадт, 1881-1952 годы. Брак с нею был расторгнут 8.04.1938 года, а уже 23.09.1938 года Браухич вступил в новый брак с Шарлоттой Рюффер, дочерью одного крупного судейского чиновника. Йодль записал 1.02.1938 года. Геринг хочет приняться за выяснение семейных дел Браухича, а тот, вероятно, получит денежную дотацию для их урегулирования. Наконец, после третьей беседы, во второй половине дня 6.02.1938 года, Гитлер встал, протянул руку Браухичу и утвердил его назначение, а тем самым отставку Фрича. Мне было поручено временно замещать последнего. Одновременно начальник имперской канцелярии доктор Ламмерс уже трудился в своем кабинете над формулировкой указа о введении новой должности начальник ОКВ, а об этом я мог судить по неоднократным телефонным звонкам. Примечание. Ганс Генрих Ламмерс родился в 1879 году. Доктор юриспруденции, статс-секретарь и начальник имперской канцелярии с 1933 года. Имперский министр без портфеля. Смотри его показания на Нюрнбергском процессе о формировании ОКВ, в которых он цитирует Гитлера. «Я и в будущем не желаю иметь никакого главнокомандующего вермахтом, который стоял бы между мною как верховным главнокомандующим, всеми вооруженными силами и главнокомандующими их составных частей». Ламмерс поясняет, что в связи с этим было создано ОКВ в качестве военного штаба под непосредственным главенством самого Гитлера. Йодль же в своем дневнике записал 4.02.1938 года. Сообщение Ламмерса: «Фюрер отвергает наименование должности начальник генерального штаба Вермахта как слишком незначительное и вводит наименование начальник ОКВ». Наконец, все мы вместе отправились к Гитлеру, чтобы он, внеся некоторые поправки незадолго до вечернего заседания кабинета, подписал этот документ. Гитлер в кратком выступлении представил Браухича и меня членам правительства, а также сообщил о прочих изменениях в составе кабинета Нейрот и другие. Затем он попросил Ламмерса зачитать указ. Никакого обсуждения кабинетом не было. Примечание. Имеется в виду крупные изменения в составе имперского кабинета во внешней политике, а также связанные с генеральным штабом сухопутных войск. Барон Константин фон Нейрот был заменен на посту имперского министра иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом, до этого посол в Лондоне, и назначен председателем так и оставшегося фиктивным тайного правительственного совета. После заседания Гитлер выехал в Берхтесгаден, в свою резиденцию Бергхоф, не сказав на прощание ни единого слова о своих политических планах ни Браухичу, ни мне, ни членам кабинета. Единственное, на что он намекнул нам обоим, уход Бломберга и Фрича может произвести плохое впечатление, особенно за границей. С еще большими переменами связано и назначение Нейрота главой тайного правительственного совета. Надо позаботиться, чтобы это не привело к мысли об изменении курса во внешней политике. С Бломбергом я еще раз встретился на другой день после его ужасной отставки. Примечание. Так как последний раз Бломберг побывал у Гитлера 27.01.1938 года,